Мальчик, который кричал «Волки!». Дог пришел домой обедать. Дороти ждала на кухне, чтобы услышать его мнение о шляпке, только что купленной для поездки в Мемфис. Он долго разглядывал новинку на голове жены, потом сказал: «Даже не знаю, Дороти, но видал я шляпы и похуже». «Спасибо большое», — сказала она. Мама Смит вмешалась: «А мне нравится». И неодобрительно глянула на сына. «Правда?» — с надеждой спросила Дороти. «Да, да, очень стильная. Не слушай его, он ничего не понимает в шляпках». Дог с готовностью согласился. «Ваша правда, меня не слушайте. По мне так все шляпы одинаковые». «Ну вот», — сказала Дороти. «И зачем я мучаюсь, если тебе без разницы? Могла бы просто горшок на голову нацепить». Когда она вышла, мама Смит сказала: «Ну, молодец». Дог пожал плечами. «Это не шляпа, а блин с фруктами и мертвой птицей сверху». Беатрис Вудс, сидевшая за столом, засмеялась. Дог нагнулся и шепнул ей: «Считай, тебе повезло, что ты не видишь. Непонятно, что с этой шляпой делать. То ли на завтрак сживать, то ли подстрелить». После того, как Дог снова ушел в аптеку, они сидели и говорили о предстоящем путешествии. Дороти вздохнула. «Мне бы сбросить 10 фунтов, тогда уж ехать». Мама Смит сказала: «А мне бы снова стать 18-летней, но чтобы мозги остались такие, как сейчас». Дороти спросила: «Что бы ты сделала по-другому?» «Ничего. Вышла бы, конечно, за того же человека и родила ребенка, но только подождала бы чуток. А то, может, осталась бы холостячкой, как Энн Шеридан, или открыл бы свой бизнес, завела секретаршу, курил бы сигары да сквернословила». Дороти с Беатрис засмеялись, и Дороти спросила: «Беатрис, а если бы у тебя была возможность исполнить одно желание, что бы ты загадала?» Беатрис, у которой «Путешествие в кресле» была любимой передачей, ответила: «Я бы загадала сесть в машину и объехать весь мир». «Детка», — Дороти погладила ее по руке, — «правда было бы весело?» «Куда как весело», — сказала мама Смит. И поспешила сменить тему, видя, что у Дороти глаза на мокром месте. Несмотря на ограничения в жизни, слепая Беатрис ни капли себя не жалела, и в их голосах тоже не должна слышать жалость. Но как ни печально, ее желанию не суждено сбыться. На следующей неделе с Бобби случилось то же, что с мальчиком, который кричал «Волки» из поучительной истории. Он проснулся и сообщил, что в школу пойти не может, потому что весь покрыт красными пятнами. Дороти знала, что сегодня в школе у них серьезный тест по математике, к которому он и не думал готовиться. В прошлом году, в это же время, он клялся, что сломал ногу. В позапрошлом выдумал аппендицит. Поэтому в его комнату была в третий раз послана Анна Ли с простым и доходчивым сообщением. «Мама говорит, что если через 5 минут не выйдешь, то лучше бы у тебя в самом деле была сыпь». «У меня и так есть», — возмутился Бобби. «Смотри, какие здоровенные красные пятна по всему телу. И плохо мне. Подойди, сама глянь». Он поднял пижамную фуфайку. «И все краснее становится, и тошнит меня, и температура, кажись, поднимается. Пощупай лоб». Но Анна Ли не собиралась его щупать. И, выходя, сказала: «Валяйся, пожалуйста, сколько влезет. Мне-то что? Надеюсь, тебе всыпят, не поскупятся». Бобби, ругаясь в полголоса, вылез из постели, оделся и вышел на кухню, где мать наскоро сунула ему в руку банан со словами: «На вот, по дороге сжуешь. Но, мам, не хочу ничего слышать, Бобби. Иди быстро, пока не опоздал». Бобби, бубня себе под нос, он поплелся к выходу и хлопнул дверью. Около 2 часов дня позвонила учительница: «Дороти, я хочу, чтобы вы знали, я отвела Бобби в изолятор. потому что он весь покрыт красными пятнами. Руби говорит, это корь, и его нужно в карантин». Дороти встревожилась. «Ох, батюшки, бегу, спасибо за звонок». Дороти, конечно, чувствовала себя страшно виноватой. И Бобби воспользовался этим на полную катушку. «Я же говорил, что заболел, мам!» — простонал он слабым голосом. И к 5:30, когда Анна Ли вернулась с репетиции, Бобби возлежал в кровати, как король. А все суетились вокруг и угождали ему, как могли. Кровать устилал слой новых комиксов, принесенных отцом из аптеки. Страдальцу уже выдали мороженое, две бутылки Кока-Колы и 7-Up. А родительница стояла у постели, готовая исполнить любой каприз. Анну Ли мать встретила строгим взглядом. «У твоего брата корь. Бедняжка в самом деле заболел». Бобби лежал и слабо улыбался, радуясь победе. Ждал, чтобы Анна Ли извинилась. Но вместо извинений она воскликнула с ужасом «корь» и побежала с мылом мыть руки. Анна Ли боялась не столько самой кори, сколько волдырей. Скоро ведь спектакль. В этом году она возглавляла драм-кружок и участвовала в школьной постановке. Она не приближалась к брату, пока сестра Руби не заверила ее, что дважды корью не болеют. Но и после этого ходила по дому в перчатках и замотав нос платком. Лучше перестраховаться. Она ведь не просто играет в пьесе. Она там главная.